Глава 3. Долго я не вылежала и ничего толком не надумала. Где-то часа через полтора я поняла, что мне нужен туалет. Та дверь, что между псишей и шкафом, и оказалась дверью в туалет. Свет вспыхнул, как только я открыла дверь. Удивительно. Интересно, это датчик движения или автомат в дверь встроен? Большая комната. Огромная пожелтевшая ванна, потрясающей красоты кафель, немного похожий на гжельскую роспись. Зато много отвалившихся и битых плиток. Часть боя лежит рядом с ванной. Ширма, отгородившая унитаз и биде, странная. Прекрасная резная рама и дешевая грязноватая ткань. Сделав, что хотела, я стала искать кнопку слива, но так и не увидела. Вода слилась без моего участия. Скажите, пожалуйста, какие тонкости? Лучше бы ремонт нормально сделали, а не электроникой напичкивали сантехнику. Вода из крана, кстати, текла еле теплая. И есть мне уже хотелось. Туфли у меня были уродские, размера на 2 больше, чем мне нужно, и облезлые. Шлепали при ходьбе, но другой обуви я не нашла. Вышла я в длинный коридор и только за поворотом обнаружила вполне цивильные места. И двери по обе стороны были красивые, и свет яркий горел, и дорожка ковровая на полу теплая и красивая. А главное, вокруг чистота и порядок. Букет свежих цветов на консольном столике. Но вот идти туда мне не хотелось, совершенно. Ну, я и не пошла. Развернулась и отправилась в ту часть коридора, которая выглядела как моя комната, со старым пыльным ковром и без цветочков. Лестница вниз. Еще один коридор, где-то под моей комнатой примерно, я и обнаружила кухню. Дверь с решеткой на уровне лица. Правда, мне пришлось встать на цыпочки. Огромное помещение, плиты, столы длиннющие и так мало людей. Хоть и видно мне не всю кухню, но за столом их только 3. Давешняя горничная с постным лицом, толстуха-кухарка в белом чепце с рюшами и розочкой и еще одна девушка, молоденькая и крепкая. Они закончили ужин и собирались пить чай. Девушка разливала чай, а толстуху как раз уносила поднос с грязной посудой. И она совершенно точно видела меня, но промолчала и даже мне подмигнула. Значит, надо ждать. Чаепитие длилось долго, но и узнать я кое-что успела. «Тётушка Мага?» — так к кухарке обращалась девушка. Спросила у постной тетки: «Что, малютка Грейс опять без ужина?» Леди Синтия наказала ее за дело. Странно, что леди Синтия не боится. Девочка вырастет, и дом останется ей, так же, как и остальное. Ха! Не забывайте про сезонные балы невест. Уж леди постарается, чтобы домой девица не вернулась. Так ведь они еще не проходили проверку на магию. Ни леди Люция, ни леди Грейс. А вы думаете, зря леди Синтия пригласила магистра Трипла? Он принес камень из Академии, но вы же понимаете, не для всех камень принесут, но отказать леди Синтии он, конечно, не смог. Магистр проверил обеих леди. Ваша Грейс, которую вы совершенно напрасно прикармливаете, обычная бытовичка. Кому она нужна? Только ловкость и связи леди Синтии помогут пристроить замуж это ничтожество. А вот маленькая леди Люция — огневик. Вот кого ждет блестящее будущее. Да она бы нашла себе прекрасного мужа даже совсем без магии. Она такая красавица. Что тут спорить? Я вас, Лера Мага, просто не понимаю. Я, Лера Зук, с вами и не спорю. Мне просто девочку жалко. А я бы не стала ее жалеть. Только и делает, что вечно ноет и скулит. От нее никакого толку, хуже нет. Когда леди Синтия ее наказывает уборкой, у меня потом от ее жалоб в ушах полдня звенит и голова болит. Так ведь она леди, не должна она столько убирать. Леди не ноют. Тетушка Мага вздохнула и скомандовала: Лина, подлей Лере Зук с чайку горяченького. Я не ушла от дверей только потому, что не была уверена в своих силах. Мне казалось, что я просто не дойду до комнаты, так у меня затряслись колени. Я не идиотка. Я понимаю, что они о магии говорят. Но я не понимаю саму магию. Я в нее не верю. Я слишком логична, чтобы верить в это. Магии не бывает. Кто бы там что ни говорил, но я слишком хорошо помню школьный курс физики. Из ничего что-то не получится. Я не хочу никакой магии. Я хочу домой. Я так и сидела на полу, когда открылась дверь, и тетушка Мага потянула меня за руку. Негоже вам, Леди Грейс на полу сидеть. Пойдемте, бедненькая моя, пойдемте. Я вас покормлю сейчас вкусненьким. Там и пирожное есть для вас, и картошечку пожарю. А плакать и не нужно совсем. Что толку? Плакать я не буду, это точно. Но и картошку, жареную на ночь при такой фигуре, самоубийство. Эдакий я в поросенка через год превращусь. И заметьте, без всякой магии. Осмотрев ужин, я облизнулась. Есть хочется. Ладно, есть тут магия или нет. Может, у меня бред, неважно. Важно, что раньше начнешь, а раньше закончишь. Тетушка Мага, а овощи есть? Какие? Ну, капуста, огурцы, помидоры. Ну, как-нибудь. Есть, конечно. Тогда мне вот этот кусок ветчины и большую миску салата из всех овощей. Леди Грейс, так травой сыт не будешь. Буду. А вот булочки нужно убрать со стола. Это лучше на завтрак съесть. И пирожное. Желательно подальше. В комнату я вернулась сразу после ужина. Расспрашивать тетушку Магу или Лину я не рискнула. Они и так обе косились на меня, явно удивил их мой ужин. Не спалось. Вспомнились детские мечты. Золушка там, принц на белом коне. Ага. Может, в этом мире есть принцы? Но стоит ли быть Золушкой? Я никак не могла выбрать линию поведения. Устроить мачехе скандалище? Найти юриста и судиться? Вести себя так, чтобы никто не заметил подмены? Неизвестно, что в этом мире с попаданками делают. Может, объявляют демонами? Ну, раз есть магия, то, возможно, есть эльфы, демоны и прочее. Значит так, я о мире ничего не знаю. Поэтому чем позже мир узнает обо мне, тем целее я буду. Это первое. Второе. В любом варианте жить в таком свинарнике я не стану. С утра посмотрю, что сделать можно. Третье. Собрать всю информацию о предполагаемой магии. Что это вообще такое? Где учат, книги поискать и прочее. Четвертое. Наладить нормальное питание. Трескать на ночь пирожные — не лучшая идея. Явно девочка так утешалась, но ей-то хорошо. Она на перерождении. А мне тут придется крутиться с ее лишним весом. Ладно, ей и так досталось. Пятое. Одежду нормальную найти, а не этот балахон. И все же, неужели правда магия?